Весело живем, а попробуй не живи. Нам с тобою по пути только лишь нальем, сразу за второй идти. Жаль, что ночью не найти. Утром голова и темна, и холодна, только жаль, она одна. А вечером опять хватит голову терять. Мы опять не видим дна. Путем путь наш труден и тернист. Опускаемся мы вниз и весело живем, а попробуй не живи. Нам с тобою по пути